Глава 11. «А ты откуда?» — не остался в долгу я. Врач что-то надоело, рассказывать ей правду, что узнал это от тех, кто еще здесь и не учился, как-то было не с руки. Джан фыркнула и отвернулась, мол, не хочешь говорить? Ну и ладно. Профессорская комната. Профессор Тибор отдыхал после лекции. Вроде бы и уютно устроился с чашкой кофе в кресле у окна с видом на город, но в голове все еще вертелся разговор со студентом первого курса. Дверь скрипнула и отворилась. В комнату зашел профессор Древч. «А, вот это мне как раз и нужен», — обрадовался Древч. «Есть предложение на субботу арендовать комнату в клубе на Дастхен. Будем пить виски и играть в карты до утра. Трое уже в списке есть, хотел тебя пригласить четвертым». «Почему бы и нет? Неплохо будет расслабиться», — согласился Тибор. Древч, кивнув, направился обратно, но Тибор его окликнул. «Погоди-ка, ты же по-прежнему коллекционируешь разные истории про монстров, даже странные, верно?» Древч с нескрываемым интересом развернулся от двери. «А что, есть что-то свеженькое?» «Да вот прямо сегодня меня студент-первокурсник уверял, что был очевидцем того, как Крахт смог из локации заманить человека в портал, чтобы убить». «Слышал уже такие байки про Крахта, да, было. Скорее всего, очередной пересказ той же самой старой истории, что ходит среди портальных охотников уже пару лет». Отреагировал несколько разочарованно Древч. Студенты у него в качестве источника достоверной информации не котировались. Им соврать, как нечего делать. Слухи о том, что Древч готов серьезно ослабить требования к своему экзамену в обмен на интересную историю о монстрах, что он еще не слышал, широко разошлись среди студентов. И он уже не раз ловил на вранье халявщиков, пытавшихся проскочить его экзамен, придумав такую историю самостоятельно. Обжегшись на своей страсти, профессор теперь уже на первом занятии предупреждал, что будет с теми, кто проявит излишнюю фантазию. Его курс они не сдадут никогда и будут отчислены. «Ты же знаешь, что я уже много лет увлекаюсь языком тела, и меня очень трудно обмануть», — задумчиво сказал профессор Тибор. «Меня смущает то, что история была рассказана очень спокойно. И парень так характерно глаза щурил при этом, как делают, словно что-то действительно вспоминают. А в конце я сразу не понял, только после лекции сообразил. Было вообще нечто. Я спросил, кто же убил монстра и спас свидетеля. И вот тут впервые парень замялся, хотя глаза его и сверкнули, и сказал, что это был какой-то охотник. Но вот рука его в этот момент скользнула вверх, и пальцы сомкнулись на одном из мешочков, что висел у него на шее». Древч изумленно присвистнул, а потом спросил. «Серебряная цепочка?» «Да, именно этот мешочек, что он схватил, был на серебряной цепочке», — подтвердил Тибор. «Только этот из всех. Язык тела, он редко обманывает». «И все же не могу поверить», — покачал головой Древч. «Ты хочешь сказать, что к нам поступил учиться парень, сумевший самостоятельно завалить Крахта, повелевающего взглядом, на которого из-за ценных ингредиентов ходят партиями из нескольких архимагов, и все равно не каждый архимаг согласится примкнуть к такой экспедиции?» «Еще меньше я готов поверить, что паренек носит медальон чести, заработанный кем-то другим», — все так же задумчиво ответил Тибор. «Я уже сходил к секретарше ректора, навел справки. Он из глухой провинции, там все страшно суеверны. Это не наша просвещенная и всем присыщенная золотая молодежь, которой плевать на любые ценности и традиции». «И как же зовут этого свирепого и страшного охотника, зачем-то поступившего с зеленой молодежью к нам учиться?» Все еще уверенный, что это какое-то недоразумение, спросил Древч. «Некий Эйсон», — ответил Тибор. «А что ты, Древч, так в лице изменился, а? Ну-ка, рассказывай, откуда ты знаешь про него?» Эйсон часом позже. На обед с лекцией все вышли ошалевшими. Ночью не выспались, а занудная манера профессора Горжина читать лекции дико усыпляла. Но по пути к столовой все приободрились. Студент, как и солдат, всегда голоден, а кормили тут отлично. В столовой сели привычной компанией. Я с соседями и Эрли. Увидев, с какой жадностью все накинулись на пищу, я предостерег. «Я бы на вашем месте все не съедал. У нас сейчас боевые искусства по расписанию. А преподавателем будет Джамир. Переедите, вполне возможно, что придется об этом пожалеть». Снова посыпались вопросы, откуда я знаю. Отбрехался кое-как, что слышал от кого-то. Эрли меня послушала. И Херди с Рабышем тоже. А вот Схам ел как не в себя. Похоже, решил доказать, что сам лучше всех все знает. Про Джамира выпускники Академии много что рассказывали. И всегда с благодарностью. Но начинались рассказы примерно так. «Вначале-то мы, конечно, решили, что попали в ад, и он в нем главный демон. Кто же знал, что будет эта бесконечная война, и многие сейчас живы только потому, что прошли через его тренировки?» На боевое искусство выделяли сразу две пары, поэтому после обеда мы закинули учебники в комнату и пришли на тренировочный плац уже переодетыми для занятий. Зная заранее о Джамире, я был в облегченном костюме для портальной охоты. Купил их 5 штук, в основном для этих самых занятий. Даже такая прочная одежда, как вспоминали рассказчики, вздрагивая, имела свойство быстро приходить в негодность. Больше 300 человек разбрелись по плацу гурьбой. Особняком, вытянувшись в струнку перед плацем ровной линией, стояли только несколько десятков человек, в том числе я, Эрли, Рабыш и Херди. А перед самым появлением Джамира к нам успела прибежать и пристроиться Джоан. При виде ее маневра на лице очень умного Схама, не пожелавшего к нам примкнуть по первому приглашению, появилось сомнение. Но было поздно. Джамир уже ступил на плац. Не очень высокий, худощавый человек лет 40 с узкими глазами и щепоткой усиков под горбатым носом. От такого ожидаешь вежливой улыбки и тихого голоса. Но рявкнул он так, что вздрогнули все 350 человек. «Студенты! К приходу профессора в аудиторию вы всегда сидите за партами. Я ваш профессор, а плац — ваши парты. Бродите в аудитории, не уважайте своего профессора. Все, кроме этих 40 десятков, что стоят правильно, уважая плац и профессора, бегом! 3 километра вокруг плаца. А мои помощники присмотрят за тем, чтобы вы бежали добросовестно». Может, кто и обиделся, но возражать никто не посмел. Все, кроме нас, побежали вокруг. Вначале лениво, но потом на сцене появились помощники, и все резко изменилось. В этой роли Джамир использовал стаю тренированных пастушьих собак. 10 очень умных тварей, способных один на один сразиться без проблем с волком. Сначала филейную часть отстающего, который, по мнению собак, не поддерживал должный темп, следовал толчок мордой. Обернувшийся студент обнаружил широко раскрытую пасть с белыми острыми клыками прямо возле своей задницы. После этого новых напоминаний не требовалось. Студент надолго покидал ряды отстающих. Когда стоишь спокойно на плацу, и все это происходит не с тобой, а с теми, кто решил, что он тебя умнее, зрелище приятное. Конечно, не я один знал что-то о Джамире. Были и другие хорошо информированные первокурсники, что звали остальных выстроиться на плацу. Сейчас те, что приняли приглашение, тоже наслаждались происходящим. На 3-м километре некоторым все же перестали помогать и собаки. Совсем, смотрю, нетренированную молодежь отправляют в академию. То и дело из колонны вываливались люди, падали на колени, их тошнило обильным завтраком. Увидел в этой позиции Исхама. Стая продолжала бежать дальше. Одна только собака оставалась рядом, напомнить через некоторое время рычанием, что пора возобновлять забег. Наконец, шоу с пробежкой было закончено. Всхлипывая, держась за колени, студенты принялись уже полностью самостоятельно выстраиваться в ряд вдоль плаца. Собаки тут же куда-то исчезли. «Запомните! Дисциплина — первый шаг к самоуважению. Самоуважение помогает сделать из человека воина. Воин выживает там, где не каждый может, и приносит победу своей армии и своей стране. Я здесь, чтобы сделать из вас воинов. Возражений не принимается. Если провалитесь на моем курсе, будете отчислены из академии немедленно». Все внимали ему с полной серьезностью. «Хорошо. Теперь посмотрим, на что вы способны без магии. И учтите, на плацу установлены детекторы магии. Только попробуйте что-нибудь использовать, и будете снова бежать в компании моих помощников. Как сражаться при помощи магии, вас вначале обучат на курсе боевой магии. Здесь же вы будете учиться использовать свое тело в боевых целях. И только когда вы будете чего-то стоить без магии, я начну вас учить сражаться, используя и магию, и боевые искусства. Все понятно? Есть вопросы?» Дурачков не нашлось. «Какие вопросы?» «Хорошо. Тогда разбиваемся на пары. Приступаем к боевым поединкам без оружия. Тот, кто стоит рядом с вами, есть ваш первый напарник. Проигравший отходит в сторону. У меня для них будет отдельная программа». И Джамир зловеще улыбнулся, намекая на то, что спешить проигрывать не стоит. «Правил нет. Главное — победить. Раненых будут лечить студенты-старшекурсники с лекарского. Им нужна практика. Финалист будет сражаться со мной». Из здания рядом массово вывалились веселые старшекурсники. Девушки даже принялись посылать нам воздушные поцелуи. Я поспешно повернулся к Рабышу, стоявшему слева, чтобы не оказалось, что нужно биться с Джоан. Все равно придется драться с девушками, конечно, но не с соседкой же по парте начинать. Плац был огромен, но некоторые пары начали выстраиваться чуть ли не вплотную друг к другу. Практически синхронно, вздохнув из-за такого невежества, мы с Рабышем отошли подальше, обеспечив себе побольше места. «Начали!» — крикнул Джамир, и Рабыш меня тут же атаковал. Его манера боя тут же укрепила все мои прежние подозрения. «Ага, как же, простой парень из далекой провинции!» Сразу же попытался уронить меня подсечкой, но я не дурак. Держу выставленную вперед хромую ногу на весу. Затем он нанес обманный удар ногой в печень, после чего ударил правым кулаком в подбородок. На выпад ногой я не купился, лишь слегка его парировал локтем, чтобы долетел ослабленным. Руку отбил блоком. «Смотрю, с тобой будет интересно». Вечно спокойный Рабыш внезапно стал совсем другим, глаза загорелись азартом. «Ты даже не представляешь, как...» — пробормотал я. «Меня давно отучили принимать во внимание слова во время боя. Так, идут себе фоном. И также фоном я на них отвечаю. Все равно что. Дерешься — дерись. Нечего отвлекаться. Смог тебя противник отвлечь или заставить расслабиться словами? Ему хвала и честь, а ты — дурак». Сам я не атаковал, с интересом изучал манеру боя противника. Стратегия для меня выигрышная, исходя из того, что боев сегодня будет много и силы надо экономить. Пусть мои партнеры по спаррингам выдыхаются, а я поберегу энергию. Рабыш был очень интересным противником. Действовал на всех уровнях, пытаясь выявить, где у меня слабое место. Удары по ногам, тут же в голову, корпус, затем попытка подсечки. Прекрасная школа. Очень хороший боец. Вот только дальше произошло то, что происходит и с очень хорошими бойцами, но не очень опытными, если им долго не дают отпор. Он вообразил, что я могу только в оборону. Руки стал отдергивать после удара не так быстро, как раньше, и я тут же этим воспользовался. Правая рука схвачена, падаю на спину и перебрасываю его через себя, а затем тут же к нему подскакиваю, пока он, ошеломленный падением, не успел вскочить, и делаю удушающий захват ногами. Из захвата руками еще можно вырваться, а вот захват ногами, да из удобной позиции — это верняк. «Сдаюсь!» — прохрипел Рабаш через несколько секунд. Тут же его отпускаю и помогаю встать. «Силен сын артефактора», — уважительно говорит он, кривясь на левый бок. «Да и ты неплох», — вернул я ему комплимент. «Совет на будущее. Не расслабляйся. Если долго не было контратаки, это означает только, что она все ближе и ближе». Первый раунд схваток закончился. Примерно 10 студентам из проигравших понадобилась медицинская помощь. Остальные отошли от плаца, и скоро среди них появилось 4 инструкторов. «Выбрали себе нового партнера!» — скомандовал Джамир. «Кто ближе стоит, тот и партнер! Быстро! Быстро!» Рядом со мной стояло 3 — парень и девушка обычного роста — и громила на голову выше каждого из нас. Услышав Джамира, парень с девушкой бросились друг к другу с такой скоростью, словно были влюбленными, которые 2 года находились в разлуке, оставив меня один на один с громилой. Ну и ладно, я не в претензии. «Не бойся, я тебя не сильно обижу», — растянул в улыбке губы парень. «Моего прежнего партнера уже вон вылечили». И показал пальцем на парня, хромавшего от медиков к скамейкам за плацем. На сегодня он уже отзанимался. «Правда?» — дрожащим голосом спросил я, внутри угорая со смеху. «Правда, правда!» — подтвердил громила, приняв мой нарочито продемонстрированный испуг за чистую монету. Джамир скомандовал начинать бой, и он пошел на меня, широко растопырив руки. Видимо, тот пострадавший бедолага от него бегал. Приходилось ловить, раз такая тактика. Пару метров я пятился, хромая сильнее, чем обычно, а потом, неожиданно для противника, рванул ему навстречу. Он и руки не успел свести к корпусу, как надобность в этом отпала. Бросок через бедро, и вот он уже лежит лицом на земле, а я сижу сверху, заломав огромную руку и надежно контролируя любое движение. Так обычно и бывает. Чем больше бугая, тем меньше у него техники. Подергавшись и убедившись, что надежно зафиксирован, парень пробурчал. «Сдаюсь». Тоже протянул ему руку, помогая встать. «Барк», — представился тот, встав. «Эйсон». «Умело меня завалил, Эйсон». Я пожал плечами. «Такого, как ты, сразу не завалишь, руки-ноги оторвешь. Здоровый лось». «У нас вся порода такая», — обрадовался тот. «Ну, бывай». И пошел в лагерь проигравших. Там уже вовсю отжимались и приседали под руководством инструкторов. И очень энергично. Явно давая понять сражающимся, что тут не лагерь для отдыха. Бой закончился быстро, сумел отдохнуть, пока не определились победители в других схватках. Тем более, что пару боев затянулось. Противники попались практически равные, и ни один не мог взять верх. Тогда туда подошел Джамир и, немного понаблюдав, выбрал победителей сам. Я заметил, что оба раза это были более техничные бойцы, хоть и уступавшие в силе. Прошли еще 5 раундов. Равных себе противников я не встречал. В армии у нас была действительно крутая школа боевых искусств, намного опережавшая местный уровень. Я в ней крутился с 9 лет до 17. Опасны для меня были в таких боях не маги. Их с детства готовили к тому, чтобы брать не силой и ловкостью, а магическим умением и мощью. А бойцы, которые не были магами. Тут из таких был только Джамир. И у меня будет возможность схватиться с ним, если выйду в финал. Наконец определились противники в полуфинал. Мне выпало сражаться с высоким парнем, что сидел сегодня в аудитории на пару парт выше. А вот вторая пара полуфиналистов меня порадовала. В ней был тот самый мордатый сын герцога Даркон, что оскорбил меня на вступительных испытаниях. Про себя пожелал ему победить, чтобы встретиться с ним в финале, и занялся своим противником. Победы дались ему нелегко, видел его уже в предыдущих схватках. Техничный парень, по меркам нынешнего времени, но очень уж азартен и успел сильно устать. Силы совсем не экономил, в каждый бой рвался, как в последний. А у нас тут все же преподаватель устроил турнир, а не одиночные бои. С тем же энтузиазмом он набросился на меня. Я ушел в оборону, дал ему выплеснуть всю накопленную за краткий отдых после предыдущего боя энергию, а когда его движения замедлились, нокаутировал точным ударом в подбородок. А вот Даркон со своим соперником возился долго, пока не одержал победу. К концу схватки у него уже заолели щеки от позора, ведь его противником была девушка. Правда, внешне она была больше похожа на того громилу, с которым я схватился после Рабаша, но, в отличие от него, неплохо владела и разными приемами. Все же сын герцога победу одержал, разбив ей лицо в кровь кулаками. Но подняться ей после нокаута помогать не стал, просто отошел и сел на землю. Отдыхать. Джамир был уже здесь и сам помог девушке подняться. Отправив ее к медикам, скомандовал: «2 минуты перерыв и финальный бой!»